Наконец показался комиссарский поезд. Впереди довбыши колотили в литавры, и трубачи, раздувая щеки, трубили в трубы. Жалобные, протяжные звуки издавали их инструмент. Казалось, это хоронят величие и славу Речи Посполитой. За музыкантами ловчий Кшетовский нес булаву на бархатной подушке, а Кульчинский, киевский, скарбничий, алое знамя с орлом и надписью. Далее в одиночестве шел Кисель, высокий, худой, с достигающей груди белой бородою. На благородном его лице было страдание, а в душе бесконечная боль. Прочие комиссары следовали в нескольких шагах за воеводой. Замыкали шествие драгуны Брышовского во главе со Скшетузским. Кисель шел медленно. В ту минуту ему явственно представилось, как за драными лохмотьями переговоров, за видимостью монаршей милости и прощения, совсем иная, обнаженная, позорная, проглядывает правда, которую слепой узрит, глухой услышит, ибо она вопиет. Не милость дарить идешь ты, Кисель, а милости просить смиренно. Купить ее надеешься ценой булавы и знамени. Пешком идешь вымаливать ее у мужицкого вождя от имени Речи Посполитой, ты, сенатор и воевода. И разрывалась душа брусиловского магната, и чувствовал он себя презреннее червя, ничтожнее праха, а в ушах его звенели слова Иеремии: «Лучше совсем не жить, нежели жить у холопов и басурман в неволе». Что он, Кисель, в сравнении с лубнинским князем, который являлся мятежником не иначе, как в образе Юпитера, с насупленным челом, в огне войны и пороховом дыму, овеянный запахом серы? Что? Тяжесть этих мыслей сломила дух воеводы. Улыбка навсегда исчезла с его лица. Радость навек покинула сердце. Он стократ предпочел бы умереть, нежели сделать еще шаг вперед. И все-таки шел. Его толкало все его прошлое, все труды, потраченные усилия, вся неумолимая логика его былых деяний. Хмельницкий ждал его, подбоченясь, хмуря брови и выпятив губы. Наконец шествие приблизилось. Кисель, выступив вперед, сделал еще несколько шагов к самому возвышению. Довбыши перестали барабанить, умолкли трубы, и великая тишина слетела на толпу. Лишь на морозном ветру шелестело алое знамя, несомое Кульчинским. Внезапно тишину разорвал чей-то властный голос. С непередаваемой силой отчаяния, невзирая ни на что и ни на кого, коротко и отчетливо приказавший: «Драгуны, кругом! За мной!» — то был голос Скшетузского. Все головы повернулись в его сторону. Сам Хмельницкий слегка привстал, дабы видеть, что происходит. У комиссаров с лица отхлынула кровь. Скшетузский стоял в стременах, прямой, бледный, с горящим взором, держа в руках обнаженную саблю. Полуобернувшись к драгунам, он громовым голосом повторил приказание: «За мной!» В тишине громко зацокали по чисто выметенной промерзлой улице копыта. Вымуштрованные драгуны поворотили на месте лошадей, и весь отряд во главе с поручиком по данному им знаку неспешно двинулся обратно к комиссарским квартирам. Удивление и растерянность выразились на лицах у всех, не исключая Хмельницкого, ибо нечто необычайное было в голосе поручика и его движениях. Никто, впрочем, не знал толком, не составляет ли внезапный отъезд эскорта части торжественного церемониала. Один лишь Кисель все понял. И главное, понял он, что и переговоры, и жизнь комиссаров вместе с эскортом в ту минуту висели на волоске. Потому, чтобы не дать опомниться Хмельницкому, он вступил на возвышение и обратился к нему с речью. Начал он с того, что сообщил об изъявлении королевской милости Хмельницкому и всему Запорожью, но неожиданно речь его прервала новое происшествие, имевшее лишь ту добрую сторону, что совершенно отвлекло внимание от предыдущего. Старый полковник Дедяло, стоявший возле Хмельницкого, потрясая булавой, кинулся к воеводе, крича: «Ты что плетешь, кисель? Король королем? А сколько вы, короля-то, князья, шляхта, дел натворили! И ты, кисель, хоть одной с нами крови, отщепился от нас, с ляхами связался. Не хотим больше слушать твою болтовню. Чего надо, мы и сами добудем саблей». Воевода с негодованием обратил свой взор на Хмельницкого. «Что же ты, гетман, полковников своих распустил?» «Замолчи, Дедяло!» — крикнул гетман. «Молчи, молчи! Набрался с утра пораньше, — подхватили другие полковники. Пошел прочь, пока не выгнали в шею». Дедяло не унимался. Тогда его и впрямь схватили за шиворот и вытолкали за пределы круга. Воевода продолжил гладкую свою речь, тщательно выбирая слова. Он хотел показать Хмельницкому, сколь значительно происходящее. Ведь присланные ему дары — не что иное, как знак законной власти, которой до сих пор гетман пользовался самочинно. Король, имея право карать, соизволил простить его в награду за послушание, проявленное под Замостьем, и потому еще, что прежние преступления совершены были до его восшествия на престол. Так что Хмельницкому, имеющему на совести столько грехов, ныне надлежало бы выказать благодарность за ласку и снисхождение, воспрепятствовать кровопролитию, унять черный люд и начать с комиссарами переговоры. Хмельницкий принял в молчании булаву и знамя, которое тотчас приказал над собой развернуть. Толпа при виде этого радостно взвыла, на несколько минут все потонуло в шуме. Тень удовлетворения скользнула по лицу гетмана. Выждав немного, он так ответил: «За великую милость, каковое его королевское величество через посредство ваше меня подарил, власть над войском отдав и прошлые мои простив преступления, смиренно благодарю. Я всегда говорил, что король со мною против вас, лукавых вельмож и магнатов, и наилучшее сему доказательство — его снисходительность к тому, что я головы ваши рубил. Знаете ж, я и впредь их рубить стану, ежели вы нам с его величеством не будете во всем послушны». Последние слова Хмельницкий произнес угрожающе, повысив голос и насупив бровь, словно вскипая гневом, а комиссары оцепенели от столь неожиданного поворота ответной речи. Кисель же молвил: «Король, любезный гетман, повелевает тебе прекратить кровопролитие и начать с нами переговоры». «Кровь не я проливаю, а литовское войско», — резко ответил гетман. «По слухам, Радзивилл города мои вырезал, Мозырь и Туров. Подтвердится это? Конец вашим пленным. Всем, даже знати, прикажу снести головы. И немедля. Переговоров не будет. Не время сейчас для комиссии. Войско мое не в полном сборе, и полковники не все здесь. Многие на зимовниках, а без них я и начинать не стану. Нечего, однако, на морозе лясы точить. Что с вас причиталось получено? Все видели, что отныне я гетман по королевскому произволению. А теперь пойдемте ко мне, выпьем по чарке, да пообедаем. Я уже проголодался». С этими словами Хмельницкий направился к своим палатам, а за ним полковники и комиссары. В большом срединном покое стоял накрытый стол, ломившийся под тяжестью награбленного серебра, среди которого воевода Кисель верно мог бы отыскать и свое, вывезенное прошлым летом из гущи. На блюдах горою наварена была свинина, говядина и татарский плов. Вся комната пропиталась запахом просеной водки, разлитой по серебряным кувшинам. Хмельницкий сел за стол, усадив по правую от себя руку Киселя, а по левую — Каштеляна Бжозовского, и сказал, ткнув пальцем в горелку: «В Варшаве, говорят, я ляжскую кровь пью, а у меня ее псы лакают. Мне вкусней горилка». Полковники расхохотались. От смеха их задрожали стены. Такую пилюлю преподнес комиссарам вместо закуски гетман, а те молча ее проглотили, дабы, как писал Подкоморье Львовский, не дразнить дикого зверя.